Ненависть и святость Евтихия были признаны без колебаний, но прилаты, в особенности те, которые занимали церковные должности во Фракии и в Азии, не желали низлагать своего патриарха ни за то, что он пользовался своей законной юрисдикцией, ни даже за то, что он ею злоупотреблял. Они обнимали колено Диаскора, с грозным видом стоявшего у подножья своего трона, и умоляли его простить обиды, нанесенные его собратом, и не унижать его достоинства. «Уж не намереваетесь ли вы возбудить мятеж?» — воскликнул безжалостный тиран. «Где стражники?» При этих словах свирепая толпа монахов и солдат ворвалась в церковь с палками, мечами и цепями. Испуганные епископы укрылись за алтарем или под скамьями, а так как их не вдохновляла готовность к мученичеству, то они один вслед за другим подписали чистый лист бумаги, на котором было впоследствии вписано осуждение византийского первосвятителя. Флавиан был немедленно отдан на съедение диким зверям этого духовного амфитеатра. Барсума поощрял монахов голосом и примером мстить за оскорбления, нанесенные Христу. Александрийский патриарх, как рассказывают, осыпал своего константинопольского собрата ругательствами, бил его по щекам, колотил и топтал ногами, достоверно то, что его жертва, не успевшая добраться до места своей ссылки, испустила на третий день дух от ран и побоев, полученных в Эфесе. Этот второй Эфесский собор основательно заклеймлен названием «шайки разбойников и убийц». Впрочем, обвинители Диаскора, быть может, преувеличивали совершенные им насилия для того, чтобы оправдать низость и непоследовательность своего собственного поведения. Египетские верования одержали верх, но за побежденную партию вступился тот самый папа, который не побоялся борьбы с такими свирепыми противниками, как Аттила и Гейзерих. Теология Льва, изложенная в его книге или послании о тайне воплощения, была оставлена Эфесским собором без внимания. И его собственный авторитет и авторитет латинской церкви были оскорблены в лице его легатов, спасшихся от рабства и смерти, для того, чтобы рассказывать печальную историю тирании Диаскора и мученичества Флавиана. Созванный им провинциальный собор отменил неправильные постановления собора Эфесского, но так как этот образ действий также был неправилен, то он потребовал созвания Вселенского собора в свободных и православных итальянских провинциях. С высоты своего независимого престола римский епископ говорил и действовал как глава христиан, не подвергая себя никакой опасности, а его постановления беспрекословно одобрялись Плацидией и ее сыном Валентинианом, который обратился к восточному монарху с приглашением восстановить спокойствие и единство церкви. Но призраком императорского величия на Востоке руководила с не меньшей ловкостью рука евнуха. А Феодосий без колебаний отвечал, что одолевшая своих врагов церковь уже наслаждается внутренним спокойствием и что недавно вспыхнувшее пламя уже потушено справедливым наказанием несториан. Быть может, греки были бы навсегда вовлечены в ересь монофизитов, если бы лошадь императора, к счастью, не споткнулась. Феодосий испустил дух. Его православная сестра Пульхерия вступила на престол вместе со своим номинальным супругом. Хрисафий был сожжен. Диаскор впал в немилость. Ссыльным позволили возвратиться, и под книгой Льва подписались восточные епископы. Но папа был раздражен неудачей своего любимого проекта созвать собор из латинских епископов. Он не захотел председательствовать на соборе из греческих епископов, который был торопливо созван в Никее, в Вифинии. Его легаты решительно потребовали присутствия самого императора, и скромные отцы церкви были перевезены в Халкидон для того, чтобы Маркиан и Константинопольский сенат могли иметь над ними непосредственный надзор. Церковь святой Ефимии была воздвигнута на расстоянии четверти мили от фракийского Боспора, на высоком, но вместе с тем отлогом холме. Ее трехэтажная постройка считалась за чудо искусства, а открывавшийся оттуда вид на неизмеримые пространства земель и морей мог возвышать душу сектанта до размышления о величии Творца Вселенной. 630 епископов разместились в середине церкви в надлежащем порядке. Но восточные патриархи уступили право старшинства легатам, между которыми третий был простой священник, а почетные места были предоставлены 20 мирянам консульского или сенаторского ранга. В центре было разложено на самом видном месте Евангелие, но правила веры были установлены папскими и императорскими уполномоченными, которые руководили 13 заседаниями Халкидонского собора. Их пристрастное вмешательство сдерживало гневные возгласы и проклятия, унижавшие епископское достоинство. Но вследствие предъявленного легатами формального обвинения Диоскор был вынужден оставить свой трон в разряде преступников, заранее осужденных в мнении судей. Восточные епископы, питавшие к Несторию менее сильную вражду, нежели к Кириллу, смотрели на римлян, как на своих освободителей. Фракия, Понт и Азия ненавидели убийцу Флавиана. А вновь назначенные патриархи Константинопольский и Антиохийский сохранили свои места тем, что принесли в жертву своего благодетеля. Епископы Палестины, Македонии и Греции были привязаны к верованиям Кирилла, но во время соборных заседаний, в самом разгаре борьбы, их вожаки перешли вместе со своими послушными приверженцами с правой стороны на левую, и этим дезертирством решили исход борьбы. Из 17 викарных епископов, прибывших из Александрии, четверо вовлеклись в измену своему патриарху, а остальные 13 пали ниц перед членами собора, стали молить их со вздохами и слезами о пощаде и сделали трогательное заявление, что если они согласятся на уступки, они будут умерщвлены по возвращении в Египет негодующим народом. Запоздалое раскаяние сообщников Диоскора было принято за искупление их вины или заблуждений. Но все их прегрешения обрушились на голову его одного. Он и не просил, и не ожидал помилования. А умеренные требования тех, которые желали всеобщей амнистии, были заглушены возгласами победителей, жаждавших мщения. Чтобы выгородить тех, кто лишь незадолго перед тем примкнул к его последователям, были искусно подысканы такие преступления, за которые ответственность должна была падать на него одного. То, что он неосмотрительно и противозаконно отлучил от церкви папу, и то, что он упорно отказывался от явки на собор, в то время как находился под арестом. Были привезены свидетели, рассказывавшие различные подробности о его высокомерии, жадности и жестокосердии. И отцы церкви с отвращением узнали, что церковные подаяния щедро тратились на танцовщиц, что его дворец и даже его баня были открыты для александрийских проституток, и что гнусная Пансофия или Ирина публично была наложницей патриарха.